Приглашение в ресторан, поступившее от Григория Привольного, удивило меня. Но оно было очень настойчивым. Григорий утверждал, что там я смогу увидеть воочию Мелехина и его жену, но со стороны. Дело в том, что бизнесмен и официальный главный заказчик расследования по-прежнему не хочет со мной встречаться. Безусловно, я немало удивилась и испытала раздражение. Тем более, что предположение о связи бизнесмена с собственной дочерью по-прежнему оставалось неотвергнутым, а личность Кристины – загадочной. И вообще, конспирация Мелехина уже начала меня откровенно доставать, так же, как и какое-то мутное поведение братцев Привольновых. Младшенький уже один раз обманул меня, пригласив на вечеринку, на которой нужного мне Мелехина не было и в помине. Неужели теперь старший взялся пудрить мне мозги? Но что им от меня нужно? Что за игру они ведут? И вместе ли или каждый сам по себе? И вообще, чего это так активизировался Григорий? Он же не работает с Мелехиным и был едва знаком с его дочерью. Задумчиво потерев лоб, я достала замшевый мешочек и высыпала кости на диван. 24 плюс 33 плюс 3. Приятное времяпрепровождение в компании близких по духу людей, где вы будете выслушаны, но сокровенные ваши мысли останутся тайной. И хотя я не могла с полным основанием назвать Григория Привольного близким по духу человеком, подумав, однако, решила принять предложение. Помимо предсказания костей, информация о том, что именно Привольнов-младший был первым мужчиной Олеси Мелехиной, тоже требовала подтверждения. К тому же мои сокровенные мысли всегда при мне. Я все-таки профессионал и знаю, как себя вести, чтобы самой не выдать лишнего и при этом вытянуть информацию из собеседника. Конечно, и Привольнов-старший не лыком шит. Он довольно хитрая лисица и явно имеет какой-то свой интерес. Полагать, что он просто хочет встретиться с привлекательной женщиной в ресторане, было бы слишком наивно. Вот и нужно постараться выяснить, что ему от меня нужно. Так что я была настороже. Для ужина в ресторане с Привольновым я выбрала строгий костюм в английском стиле, решив выглядеть солидно и на всякий случай сексуально. В голосе бывшего однокурсника мне послышались некие игривые нотки. К новому роману я была не готова, особенно в процессе расследования. Да и Григорий не казался мне подходящей кандидатурой. Привольнов заехал за мной, как и обещал, на служебной машине. «Шофер подождет нас у ресторана», — сказал он. «Не будет необходимости заботиться о такси». «Очень удобно, а главное — экономно», — поддела я Григория. «Дорога в ресторан и обратно за счет фирмы». Но Привольнов не поддался на провокацию, только улыбнулся в ответ. «Куда мы едем?» — спросила я. «В одно уютное место», — ответил Григорий. «Я там иногда бываю. Думаю, тебе понравится». Небольшой ресторан, куда мы приехали, действительно оказался приятным и уютным. Гостей встретил почтительный официант, который вежливо поздоровался и проводил к свободному столу. Судя по взаимным приветствиям, можно было сделать вывод, что Привольнов действительно бывает здесь. И не иногда, как говорит, а часто. Я с интересом огляделась. В зале ресторана царил интимный полумрак. Оркестр на возвышении играл приятную музыку. Столов немного, около 10. Они стояли полукругом на небольшом возвышении, освобождая центр зала для желающих потанцевать. Мы сели за стол, и я сразу же сказала Григорию. «Я твоя гостья, поэтому сделай заказ сам. Полностью полагаюсь на твой вкус». Привольнов улыбнулся в ответ и взял меню в руки. «Принесите нам 2 бутылки шампанского, 2 фирменных салата, котлеты по-киевски, на гарнир картофель фри», — бросил он официанту. «А на десерт, пожалуйста, взбитые сливки с орехами». Официант, получив заказ, исчез. А я подумала, интересно, а скольких женщин Григорий сюда приводил? Судя по взгляду официанта, я была далеко не первой и наверняка не последней. Я глянула в зеркало и увидела, что мои предположения, скорее всего, верны. Официант, думая, что я его не вижу, показал Привольнову глазами на меня и в знак восхищения поднял большой палец вверх. Григорий улыбнулся в ответ и согласно кивнул головой. А я уже ловила на себе завистливые взгляды женщин. Вон та дама за соседним столиком, она буквально пожирает Григория глазами. Пышнотелой соседке было лет 40, и она пришла в ресторан в сопровождении молодого спутника. Забыв о нем, дама принялась строить глазки Привольнову, а затем и вовсе поднялась со своего места, прошествовала к нашему столику и бесцеремонно присела на свободный стул. Поздоровавшись приветливо с Григорием и сквозь зубы со мной, дама полностью переключилась на бизнесмена. Некоторое время она цеплялась к нему с глупыми дежурными вопросами. Привольнов отвечал односложно, и дама, наконец, покинула нас. Но, увы, ненадолго. Уже через некоторое время она подошла к Привольнову, наклонилась к нему так, что ее грудь едва не вывалилась из платья, и томно попросила. «Разрешите прикурить сигарету?» По лицу Привольного было видно, что ему очень хочется послать ее подальше, но он вежливо предложил сигареты и огонь. Дама закурила, однако расставаться с Привольновым не спешила. Григорий бросил на меня взгляд и, склонившись к соседке, с обаятельной улыбкой что-то прошептал ей на ухо. Что он ей сказал, осталось для меня тайной. Однако дама шарахнулась прочь, поспешно вернулась за свой столик и что-то жалобно сказала своему кавалеру. Тот угрожающе повернулся в сторону соседнего столика, но, видимо, что-то поняв по нашим с Григорием лицам, опять повернулся к спутнице, что-то успокаивающе сказав ей. В это время в зале сделали свет поярче, и Григорий тронул меня за рукав. «Вон там, в другом конце зала», — шепнул он. «Мужчина средних лет и молодая женщина. Это они». Я увидела статного, слегка полноватого, надменного человека в безукоризненном костюме серо-голубого цвета с блестящим отливом. Под костюмом виднелись вишневая рубашка и дорогой галстук. Он был слегка лысоват, что не портило его, а напротив, придавало ему солидности и основательности. «Мелехин Владимир Петрович», — проследив направление моего взгляда, сказал Привольнов. «А с ним Кристина». Я перевела взгляд на сидевшую рядом с Мелехиным особу. Это была довольно красивая, элегантная молодая женщина. На ее лице играла очаровательная улыбка. Она держалась так, как будто всю свою жизнь провела в светском обществе. Что ж, в такую можно влюбиться. По крайней мере, я вполне понимала Мелехина. А Кристина вдруг задержала на мне взгляд. Она узнала Привольного. Тот отсалютовал ей бокалом вина и опять повернулся ко мне. Что-то в лице спутницы Мелехина показалось мне знакомым, хотя я могла дать гарантию, что никогда не встречалась с ней раньше. «Ты давно знаком с Кристиной?» – спросила я. Привольнов через силу улыбнулся и после небольшой паузы ответил. «Они с моим братом учились в одной школе». «В какой?» «В 37-й». «Между прочим, Олеся училась там же», – задумчиво сказала я. «Ты, кстати, не знаешь, какие отношения были у нее с Алексеем?» «Почему же не знаю?» – риторически ответил Привольнов-старший. «Кажется, они даже дружили, несмотря на 6 лет разницы. Мелехин говорил, что мечтает видеть Алексея мужем своей дочери. Но у Олеси на этот счет было свое мнение». «А если бы Олеся согласилась, он бы женился на ней?» – спросила я. «Этого я не знаю. Хотя, скорее всего, да», – ответил Григорий. «При прошлой нашей встрече ты уверял меня, что она просто когда-то ему нравилась, и что они практически не встречаются», – насмешливо припомнила я. «Я сам узнал об этом совсем недавно». Алёшку пробило на откровенность, – невозмутимо ответил Григорий. «Слушай, меня интересует один факт», – упрямо продолжила я. «Я точно знаю, что у Алексея была с Олесей интимная связь». «Но это не имеет отношения к делу», – робко возразил Григорий, хотя внутренне напрягся. Я почувствовала. «Это как сказать», – с улыбкой покачала я головой. «Но он не виноват в том, что Олеся умерла. Надеюсь, ты его не подозреваешь?» Григорий заглянул мне в лицо. «Я пока никого не подозреваю», – сказала я. «А то, что проверяю каждого, так это специфика моей работы. Нужно оперировать только фактами, а не личными симпатиями и антипатиями». «Ну и как у тебя продвигается дело?» – прямо поинтересовался Григорий. «Никак», – коротко ответила я. «То есть?» – нахмурился Привольнов. «Тупик. Никто ничего не знает, не видел и не слышал». «И что ты будешь делать, если не раскроешь дело?» с некоторым напрягом в голосе спросил Григорий. «Для начала верну Мелехину деньги, потом немного поплачу и расстанусь со славой удачливого детектива-профессионала», ответила я с некоторым налетом беспечности в голосе. У меня появилось неясное подозрение в том, что Привольнов-младший, действуя самостоятельно и скрывая свои поступки от шефа, ведет какую-то двойную игру. Приглашение от Григория Привольного посетить ресторан, его противоречивые свидетельства показались мне довольно подозрительными. И подыгрывать Алексею у меня не было никакого желания. Так что я решила ограничить информацию для своего заказчика. И увидев, что Григорий опять хочет о чем-то спросить, предложила. «Потанцуем?» «Давай», — согласился он. Мы прошли на пространство для танцев и медленно закружились под джазовую мелодию. Краем глаза я наблюдала за столиком, где сидели Мелехин и Кристина. И поймала напряженный взгляд жены Мелехина, обращенный в мою сторону. Сам же Мелехин выглядел весьма довольным, даже лоснящимся. Не создавалось впечатление, что этот человек месяц назад потерял дочь. Я тут же подумала, что, безусловно, этой парой нужно будет заняться всерьез и разгадать все скрытые покуда от меня связи между ними и Привольновым. Когда мы вернулись за свой столик, Григорий спросил. «Что будешь пить? Чай или кофе?» «Кофе», — ответила я. «Только нерастворимый». «Два кофе по-турецки», — сделал заказ Привольнов. Когда официант отошел, Григорий вдруг с грустью спросил. «Таня, за что ты меня так не любишь?» «А я тебя не люблю?» – удивленно спросила я в свою очередь. «С чего ты взял?» «Это же очевидно. Раз ты все время стараешься мне противодействовать», – ответил Привольнов. «А я тебе противодействую?» – невинно спросила я. «Неужели сама не замечаешь?» «Нет никакого противодействия», — ответила я. «Тогда не будем об этом», — сказал Григорий и после небольшой паузы предложил. «Почему бы нам не сойтись поближе?» «Для чего?» «Для чего вообще встречаются мужчины и женщины?» С легким раздражением из-за моей недогадливости сказал Григорий. «Ну, например, потому что их объединяет общее дело?» — предположила я. «Хорошо, задам вопрос по-другому. Почему бы нам не стать любовниками?» — нервно спросил Привольнов. «О, когда тупость и прямолинейно!» — подумала я. «Вы меня разочаровываете, Григорий Николаевич!» Но внешне не выразила своих эмоций. «Это исключено!» — лишь ответила я, обворожительно улыбаясь. «Почему?» «Постоянный партнер требует времени и внимания. Я же почти все ресурсы посвящаю работе», — уклончиво ответила я. По глазам Григория я поняла, что он сейчас предложит мне провести с ним ночь, и уже придумала тактичный отказ, чтобы не обидеть его. «Поехали домой. Я что-то захмелела», — сказала я. «Лучше бы устроил мне завтра очную встречу с Мелехиным и Кристиной. А сейчас мне пора, баиньки». «Подожди», — Григорий придвинулся ближе и нежно взял мою руку в ладони. «Почему бы нам не поехать ко мне и не провести приятно ночь? О многом бы поговорили». «Как ты предсказуем?» — мысленно усмехнулась я, а вслух спросила. «О чем, например?» «Например, о том, как продвигается твое расследование гибели Олеси Мелехиной. Что тебе удалось узнать и чем тебе еще предстоит заняться?» — сказал Привольнов. «Мы уже говорили», — напомнила я. «Плохо продвигается, почти никак. Я же говорила, что никто ничего не знает, не видел и не слышал. Может быть, девчонка действительно покончила с собой, а мы тут из-за нее голову себе морочим? Единственное, что мне удалось узнать, это то, что мать у нее редкостная дрянь. Отец любящий и заботливый, а жених надежный и хозяйственный. Дальше этого не движется. Я выдала набор стандартных сведений об Олесе, обнародование которых никак не могло помешать мне в расследовании. К откровенности с Привольновым я не была готова и не считала это полезным». «Не может быть, чтобы у тебя не оказалось зацепки!» Григорий тоже проявил упрямство. «Увы, нет!» Я обреченно вздохнула. «На сей раз я действительно проиграла. Первый раз за все время. Я же привыкла иметь дело с крутыми ребятами, с киллерами и мафиози. А тут все просто, и я не знаю, что делать». Для меня было совершенно очевидно, что Привольнов нервничает, ведет себя неестественно и настойчиво пытается выведать информацию. Причем по заданию своего младшего брата. При всем при этом они не знакомят меня с главным заказчиком. Все это очень подозрительно. Я не собиралась ничего говорить о ходе расследования. Лучше сделаю-ка очень скорбное и озабоченное лицо. Привольнов обнял меня за плечи. «Успокойся, детка, не переживай так». Терпеть не могу подобный слащаво-покровительственный тон. Я сбросила с плеч его руку и потребовала. «Отвези меня домой. Я хочу спать». «Поедем ко мне?» — предложил непробиваемый Привольнов. «В следующий раз. Я здорово перепила и отключусь, как только доберусь до постели», — покривила я душой. Григорий помрачнел, кивнул головой и поднял руку, подзывая официанта, чтобы расплатиться. Между тем в зале развернулось захватывающее действо. Дама, сидевшая за соседним столиком с молодым любовником, тоже собралась уходить. Пока он расплачивался, она выскочила в центр зала и, не имея ни слуха, ни голоса, запела во все горло, приплясывая. «А в ресторане, а в ресторане, а там гитары, а там цыгане!» Мужчина несколько раз пытался увести ее, но она каждый раз вырывалась и неистово вопила, приплясывая так лихо, что туфли слетели с ее ног и разлетелись в разные стороны. Невольные зрители бесплатного концерта только что не лежали от смеха. Даже оркестр, покоренный столь мощным талантом, стыдливо замолчал. Я не узнала, чем все закончилось, потому что мы с Привольновым отправились по домам. Услышала только, как кто-то посоветовал молодцу вызвать такси, затем унести даму из ресторана, перебросив через плечо. Впрочем, дальнейшая судьба парочки волновала меня меньше всего. Уже выходя из зала, я увидела горевший от нетерпения взгляд Кристины, проводившей нас с Привольновым до двери. Похоже, что она заинтересована в моей работе больше, чем Привольнов. А вот Мелехину, похоже, все равно. И вообще, у меня складывалось впечатление, что заказал дело Алексей Привольнов, а Мелехин вообще не в курсе того, что затеял его адвокат. И, скорее всего, он даже не знал, что Привольнов пригласил меня к себе на вечеринку с пивом «Богемия». Только вот зачем Алексей позвал меня? Да просто для того, чтобы я пообщалась с Григорием Привольновым. Надеялся, наверное, что я вспомню прошлое, размякну, потеряю бдительность, и Григорию потом не составит труда выуживать из меня конфиденциальные сведения. Значит, обаяшка-бизнесмен у нас засланный казачок. «Не на то напали, братцы-кролики», — подумала я. Однако загадок наличествовало куда больше, чем разгадок. И я подумала, что в этом вопросе нужно непременно посоветоваться с костями, причем сразу по возвращении домой. Гадать при Привольнове не казалось мне хорошей идеей. Шофер терпеливо ждал нас. Мы с Григорием сели в машину, и Привольнов приказал ему ехать к моему дому. Разговаривать мне не хотелось, я сделала вид, будто сплю. Разбудил он меня только возле дома. Поспешно распрощавшись с Привольновым и игнорируя его намеки напроситься ко мне на чашку кофе, я поднялась к себе в квартиру и, стягивая на ходу костюм, устремилась в душ. Приняв его, облачилась в свободную домашнюю одежду, сварила кофе и с наслаждением прилегла на диван. «Мне и в одиночку приятно его попивать, уважаемый Григорий Николаевич», — усмехнулась я про себя. «И в вашем обществе я не нуждаюсь». А нуждалась я сейчас в совете гадальных косточек, и именно к ним обратилась сразу после того, как опустела моя чашка. Меня мучил вопрос, что же явилось мотивом преступления? Кому и чем могла помешать Олеся Мелехина настолько, что ее пришлось убить? Мысленно задав этот вопрос, я бросила кости на подушку. 28 плюс 10 плюс 20. Бесцеремонное вторжение соперников в ваши дела и притязание на вашу собственность. На чью собственность? Олесину? Что имеется в виду? Может, просто финансовая? Но единственным, кто вымогал у Олеси деньги, была ее непутевая мамаша в компании своего Вовика. Тот, правда, более пассивно, но все же. Неужели это все-таки их рук дело? Нет, не то. Останавливала я саму себя, невольно раздражаясь. Они зависели от нее. Зачем им? В случае смерти вся ее собственность уплывает от них навсегда. Нет, Костя имели в виду что-то другое. Компьютер? Кстати, может быть, ведь это собственность Олеси. Но что-то пока незаметно, чтобы на него кто-то притязал. Наследство? Но что оставалось после смерти Олеси? Квартира? Так, квартира, в которой проживала Олеся, была ее собственностью, подаренной ей отцом. Так мне говорил адвокат Привольнов. Теперь, очевидно, она вернется в распоряжение Владимира Петровича Мелехина. Но предполагать, чтобы отец решил убить дочь, чтобы вернуть старую квартиру, бред сивой кобылы. Вообще, убить человека, чтобы завладеть его квартирой, мотив, конечно, пошлый, но один из самых распространенных в наше циничное время. По своему опыту знаю, что чаще всего преступления совершаются из-за таких простых, банальных вещей, как жилплощадь, накопленные средства, наследство и прочие материальные блага. Мне, кстати, подобные дела никогда не были интересны. Но ведь это не гарантия, что на этот раз мне не попалось именно такое. Но кому это могло быть выгодно? Кому? И тут я вспомнила об учительнице Маргарите Андреевне Зеленцовой, с которой я еще не успела познакомиться. А зря, персонаж весьма интересный. И у нее есть сын Никита, сын Владимира Мелехина. С Владимиром Петровичем отношения плохие после того, как тот женился на другой. Может быть, он вообще отказывается им помогать, и Маргарита Андреевна решила обеспечить будущее сына таким вот варварским способом? Зная, что Олеся ей доверяет, беспрепятственно проникла в квартиру, а там уже довела дело до конца, пользуясь наивностью девушки. Рассчитывая, вероятно, что после смерти дочери Мелехину будет безразлична эта квартира, и можно будет убедить его передарить ее сыну. Правда, Зеленцовой вроде бы не было в городе на момент гибели Олеси. Но все это нужно проверить. И познакомиться с этой женщиной непременно следует как можно скорее. С намерением осуществить это завтра я и направилась спать.